увидев меня с пуговицей в зубах, сразу испустил пронзительный крик. Ужасный, бьющий по нервам крик, который особенно резко прозвучал в нашем тесном пространстве. Я наклонился, чтобы шлепнуть его по щекам и вывести из этого состояния панической истерии, но Ройл опередил меня. Ройл уже видел проблеск надежды и был намерен сделать все, чтобы раздуть этот крошечный огонек. Он поднял руку и отнюдь не нежно обошелся со своим боссом. «Успокойтесь!» Он сильно потряс Виланда за плечо. «Прекратите ваш визг!» Телбот сказал, что может все исправить. «Вы меня слышите? Он может все исправить!» Постепенно вопли затихли, и Виланд уставился на Ройла глазами, в которых страх и безумие стали отступать перед первыми слабыми проблесками понимания. Что вы говорите, Ройл? Хрипло проскулил он. Телбот сказал, что сможет поднять батискаф, сказал, что обманул нас. Сказал, что эта штука, которую он оставил наверху, на столе, не имеет значения. Он может поднять батискаф. Может! Возьмите чемоданчик с инструментом. Вы на самом деле сможете его поднять, Телбот? Глаза Виланда расширились, чуть не выскочив из орбит. Глава девятая. В его срывающемся голосе зазвучала мольба, и все его тело приняла позу молящегося. Он все еще не смел ни на что надеяться. Ум его уже побывал в мире теней, и он не мог поверить, что снова увидит свет. Вы можете вызволить нас отсюда. Вы даже теперь вы... Бабушка надвое сказала. Мой тон, несмотря на хрипоту, был в меру равнодушен. Я уже говорил, что предпочел бы остаться здесь, внизу, но могу и передумать. Подойди сюда, Виланд. Дрожа всем телом, он поднялся на ноги и приблизился ко мне. От дрожи он едва мог стоять на ногах. Я схватил его здоровой рукой за лацканы и притянул к себе. Воздуха осталось минут на пять, Виланд. Может быть, даже меньше. Единственным средством сообщения... Говори да побыстрее, какую роль ты играл во всем этом деле до встречи с генералом? Поторопись! Трапов со ступеньками, спаси нас, простонал он. Здесь нечем дышать. Мои легкие отказывают. Я не могу вздохнуть. Видимо, он не преувеличивал, его дыхание шло в одном ритме с ударами сердца. «Не могу говорить! Не могу! Говорите, черт побери! Говорите!» Ройл схватил его сзади за шею и затряс с такой силой, что голова Виланда стала болтаться в разные стороны, как у сломанной куклы. «Вы что, хотите сдохнуть, Виланд? Говорите!» «Я не собираюсь тут вздыхать вместе с вами. Говорите же!» И Виланд стал говорить. Менее чем за три минуты, задыхаясь, кашляя и всхлипывая, он рассказал мне все, что я хотел узнать, о том, как он заключил сделку с одним из кубинских министров и несколько недель держал наготове самолет, как он дал взятку офицеру, ведавшему радарной станции слежения в западной зоне Кубы, как подкупил одного очень высокопоставленного чиновника в Колумбии, как наш самолет выследили, атаковали, сбили, и как он велел Ройлу избавиться от тех, кто способствовал успеху их авантюры. Он начал было говорить о генерале, но я его остановил. Хорошо, Виланд. Достаточно. Иди на свое место. Я переключил воздухоочиститель на максимум. Что вы сделали? С испугом прошептал Виланд. Откройте люк, Себастьян. Впустил немного свежего воздуха. Тебе не кажется, что здесь немного душновато? Люк. Они уставились друг на друга, потом на меня, но промолчали. Я мог ожидать взрыва, возмущения, ярости, злобы, но ничего подобного не произошло. Ими владело лишь всепоглощающее чувство, страх. И они знали, что полностью находятся в моей власти. Да кто же ты, Телбот? Прохрипел Виланд. Думаю, меня можно назвать полицейским. Для чего это? Я сел на складной стул. Я не хотел начинать серьезную работу по подъему батискафа до тех пор, пока воздух, а заодно и мозг обычно этот отсек не очистится окончательно. Водой в тот момент, когда начинается погружение. Когда-то я был настоящим подводником и работал по подъему затонувших следов вместе с братом.